получившие лечение, теперь по очереди дежурят. Другие, получив от Циолковского сведения о тактике охоты, сразу идут добывать кайны. Благо город кишит зомби и животными-мутантами. Вернувшийся с одиночного уличного сафари томагавк стягивает с себя насквозь промокший маск-халат. Лицо довольное, любя поглаживает снайперскую винтовку. Сидит себе тихо, никого не трогает. Пока мы с Марком в штабе ведем дела, эльф зарабатывает нам кайны. Не по старинке, а патронами, наделенными моим зачарованием. Оттого наш общий счет час от часу становится все больше. Плевать на нежить, я на ее еще в прошлой жизни с избытком насмотрелся. Весь этот лагерь задуман, дабы найти среди кандидатов кого-то с эссенцией призыва. Валеры жуть как не хватает, все равно что из привычного теплого дома убрать камин, вокруг которого собиралась вся семья. Не факт, что смогу его призывать, но может камень, матерь чудовищ или двухмерный человек, захотят кому-то из своих контракт подкинуть. Нужная печать призыв фамильера хранится в моей памяти, еще со времен учебы в академии. Бравастый, тихо вздыхаю, как ты там, небось опять прикинувшись булыжником, бухаешь с гномами, или забравшись на нос судна орешь крысы сухопутные, там мель на горизонте, якорь вам в гузно, а ну пустите батьку Валеру к рулю. Тут с треском открываются двери, наши с Циолковским мирные начинания опять пытаются испортить. Здоровенный афроамериканец, весь в татухах, довольно скались, наставил на меня двустволку. Лечи давай, иначе. Плюм. Пуля, вылетевшая из беретты Циолковского, буквально взорвала череп наглецу. Не просто так я попросил его сидеть за дверью в слепой зоне. Ни хрена себе, Марк с удивлением глянул на свой пистолет. Так вот что ты имел в виду, когда сказал, что зачаровал нам пули. Тот ушастый лыбу давит каждый раз, когда возвращается с охоты. Брезгливо стираю с лица брызги крови. Ну вот, третья попытка нападения за последние 6 часов. Воздух – одна из самых недооцененных стихий, говорю, попутно растворяя свежий труп. Плетение воздушный поток активируется уже внутри тела. Получается все равно, что микровзрыв. На противниках до ранга ветерана 2 стихия ветра наиболее убойна. Потом эффективность резко падает из-за появления доспеха духа. Кстати, Марк, может, выйдем, мне нужна твоя эссенция. Тяжело вздохнув, Циолковский убирает оружие в кобуру. И то и другое ему отдали в виде платы за инфу. Уверен, что получится. В прошлые 3 раза ты ее даже почувствовать не смог. Марк прав, первые попытки потерпели крах. Сколько бы я ни напрягал власть, эфир и ауру, уловить эссенцию Циолковского не удается. Созданная им капля эссенции небесных тел все 3 раза проходила сквозь мою ауру, вообще в ней не задерживаясь. Касалась пола, и тут же гремел взрыв. Хорошо хоть, мы из лагеря выходим на время таких экспериментов. Не могу удержать то, чего не чувствую и не понимаю, хмурюсь в попытках учуять ауру или властью эссенцию Циолковского. Под вид родства с пространством, не время и не само пространство, а нечто куда более редкое. Что это может быть? Повезло, что Марк вообще может быстро восстанавливать эссенцию, разворачиваю свою ауру, словно парус. Эссенция – это, по сути, реактив, катализатор, если быть точнее, разворачиваю мысль, пытаясь умом ощутить то, что не улавливаю духовным телом. Из эфира создается основа для плетения, затем конструкт из эфира напитывают маной, а эссенция определяет конечный эффект. Она то, за счет чего плетение вообще взаимодействует с окружающим миром. Ментаты касаются разума, целители, силы жизни в теле. Так чего же касается Циолковский, пришедший на ум ответ несколько смутил даже меня, видавшего всякое за 2 жизни. Может, я не ощущаю эссенцию Марка, ибо нет контраста, пытаюсь почувствовать то, что и так чувствую все время. Гравитация, она ведь одна из базовых сил Вселенной и небесных тел. Может, поэтому плетение Циолковского настолько чудовищно требовательны по мане, речь о создании локальных возмущений гравитационных волн. При использовании шара гравитация скручивается, но при этом само пространство стабильно. Настроившись на ощущение веса у капли эссенции на кончике пальца Циолковского, я, наконец, смог ее коснуться и перехватить своим эфиром. Надо же, Марк присвистнул от удивления. Граут, твои способности зачарователя это что-то с чем-то. Повезло, отмахиваюсь, прислушиваясь к ощущениям, но сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, найдет разгадку. Марк будто и не слышит меня, глаза горят азартом. Научишь меня тем техникам, о которых говорил на первом этапе. Ты про шип, вектор, щит и меч, не факт, точнее, не так, сокрушенно качаю головой. Скорее всего, они не сработают. Твоя сила по-своему уникальна. По уму, придется пробовать все подряд, чтобы понять, как с твоей эссенцией работать. Во всех случаях будет требоваться море маны на эксперименты. Пока используем ее по старинке. В два счета создаю знакомое мне плетение шара, используя части эссенции Марка. Даже мой немаленький запас маны проседает разом на 2/3. Затем зачаровываю шаром пулю для снайперской винтовки томагавка. Снаряд гудит, сам по себе катается по ладони, норовя упасть и удариться о пол. Носи аккуратно, протягиваю снаряд эльфу. Тот трясущимися руками бережно берет боеприпас. На лице ушастого улыбка, в глазах счастье дворового пацана. Ему доверили большой бум-бум снаряд. Такой даже монстру-ветерану 2 голову оторвет при точном попадании. Кэп, там это, томагавк сглотнув, кое-как берет себя в руки. Мужики из армии США в лагерь мимоходом заходили. Про тебя спрашивали. Кто такой, насколько хорош, у них стоянка в другой части города. Будь готов, если к тебе после испытания их старшина, майор Стич, с предложением подойдет. Щекастый, темнокожий и кажется из новых аристократов. Перстень он снял, но я след от кольца успел заметить. Точнее тебе дали, его заметить. Ставлю себе в памяти зарубку. Хитер Стич, раз так филигранно привлекает внимание именно к своей персоне и статусу аристократа. Поднявшись с места, надеваю свою походную экипировку. Не считая кольчуги, все обновки. А все потому, что мне удалось сделать себе трансформу физического тела. Пока лишь первый уровень из 5, но уже неплохо. Очень неплохо. Другим кандидатам о таком только мечтать. Правда, еще 3 дня уйдет на закрепление изменений. Уже раздался в плечах, порвав обгоревшую рубашку. Выкинул начавшие жать ботинки. Штаны трещат по швам. Но где им в городе падших найти замену, лямки на рюкзаке тоже пришлось настраивать на новый лад. Шаг за шагом мое тело перестраивается, стремясь к стандартам боевых целителей земли. Михаил Довлатов или все же Макс Граут, смотря на изменения в телосложении, невольно улыбаюсь. Все еще странствующий целитель. В компании Циолковского и Томагавка выхожу из нашей комнаты в штабе. Снаружи, прямо в помещении, кандидаты развели костер. Раздаются веселые голоса. Кто-то варит кашу с мясом в котелке. Господин Граут, кандидат в охотничьей экипировке, вскакивает при моем появлении. На лице испуг и легкое смятение. Несколько часов назад я ему спас жизнь, вовремя залечив на шее рану. Вы покидаете лагерь, вольно. Киваю бойцу, держа аристократическую осанку. Поддерживайте костер. Мы, видимо, застали местный сезон дождей. Кто-то обязательно придет погреться и горячего поесть. Мне с парнями надо поохотиться немного. Зачет в городе павших хоть и командный, но не хочу терять сноровку. Понятно, кандидат в охотники кивает торопливо. Мы вас тут подождем, а то без прикрытия как-то боязно на охоту выходить. Нас в учебных рейдах ассоциаций кто-то из старших прикрывал. А здесь, хоть знаю, что вернусь и в лагере вас встречу. Встретишь, киваю перепуганному парню. Через пару часов пусть добровольцы сменят дозорных на постах, раненых принимайте в обычном порядке. Если наша охота пойдет нормально, вернемся сразу после наступления рассвета. Сидевший рядом стрелок в армейской экипировке свистнул томагавку. Ушастый брат, патронов к снайперской винтовке надо? У меня калибр тот же. Усмехнувшись, кандидат протягивает початую пачку боеприпасов. Прикрой Кэпа, раз уж с ним идешь, лады, мы пока лагерь постережем. Мало ли какой лихой лют на огонек сунется. Приняв пачку патронов, томагавк молча отсалютовал коллеге. Идет вслед за мной на выход. Шаги сами стали шире, спина прямее. На лице эльфа легкое смятение. Не понимаешь, какие эмоции испытываешь? Да, я улыбаюсь, краем глаза наблюдая за томагавком. Ничего, еще будет время это осознать. Гордость за службу господину, чувство, которое развивается не сразу. Семена верности уже посажены. Остается лишь удобрить почву и дать им прорасти. Город падших. Спустя 10 часов от начала испытания. Охота на продвинутую нежить идет без перебоя уже час. На горизонте взошло солнце, но холодный дождь все льет, не переставая. Мы с Марком, промокнув до нитки, выцеливаем с крыш 3-этажки продвинутых зомби. Томагавк, заняв высоту повыше, отстреливает всяких летунов. Вижу крупную цель. Эльф вдруг подал сверху голос. Дистанция 200, высота 120, угловая скорость 0, завис над зданием и ищет себе добычу. Ау, какие быстрые изменения в поведении, удивленно выгибаю бровь, меня уже информируют о важных целях, над зданиями неподалеку завис орел, прямо-таки царь-летун среди всякой мелочевки, грудь размером с самосвал, размах крыльев как у небольшого самолета, тело гиганта пульсирует, пока он сканирует округу в поисках добычи покрупнее, ветеран 2, ей-богу, а то и весь учитель 3, издали ранг не разобрать, огонь по готовности, даю отмашку эльфу, испробуй подарочный патрон с шаром, оценим его эффективность на крупных целях, с промедлением в 2 секунды раздался тихий выстрел, хлоп, пуля угодила орлу-гиганту точно в лоб, выдрав оттуда здоровенный кусок плоти и костей, команде начислено 4000 кайнов, время получения 10 часов 17 минут. Под падающей тушей крылатого мутанта обрушилось целое здание. В небо поднялось огроменное облако пыли. Нежить, разом загомонив, рванула на шум. Затем, видимо, учуяла море крови и завопила еще громче. Все улицы в округе будто ожили. Зомби неисчислимым потоком рванули к орлиной туши. Хлоп, хлоп, хлоп. Винтовка-томагавка стреляла до отсечки. Все, обойма опустела. Кажись, мы перестарались. Циолковский, сглотнув, глянул на толпу внизу. Ушастый их косит, а им хоть бы хны, вообще потерь не замечают. Эльф спустился к нам, время сменить позицию. Смотрю на орду зомби, и вроде все в порядке. Жаль, конечно, но кандидата с эссенцией призыва мне найти так и не удалось. Специально вышел из лагеря поискать такого. Но зачем сюда из-за города вдруг прилетел орел? Судя по награде, он был учитель 3. В поселение людей ему незачем соваться, здесь нет пищи, подходящей по размерам под его кормовую базу, быть может учуял конкурента за территорию, нет, тогда бы он выставил доспех духа еще на подлете, меня вдруг накрыло предчувствием беды, мощным, ни с чем не сравнимым ощущением, будто кто-то крючковатым пальцем ковыряется в голове, шевелится под кожей, и при этом содержимое желудка просится наружу. Нет, это не жажда крови. Скорее, естественная реакция организма на эманации чуждой ему энергии. Возможно, орел тоже что-то почуял, дабы проверить подозрения. Создаю над пальцем огонек. Простенькое плетение зажигалка. Цвет у пламени оказался не оранжевый, а голубой. Здесь демоны из пекла. Достав из кармана еще один снайперский патрон, торопливо провожу его зачарование. Если я прав, в грядущей битве пригодится любой козырь. Томагавк, дуй на крышу и сразу накладывай на себя сокрытие. Нельзя, чтобы нас издали кто-то увидел. Демоны придут из портала. Возможно, сразу из нескольких. Надо понять, в какой стороне опасность. Шокированно распахнув глаза, Циолковский уставился на меня. Какие еще демоны? Граут — это учебная зона стены. Тут не может быть. Целеуказание? Сухим тоном переспросил снайпер, принимая заряженный патрон. Вздыхаю, ибо сам впервые сталкиваюсь с такой проблемой лично. Томагавк, демоны пекла всегда проводят рейды. Берут с наскока то, что могут унести, а потом отходят обратно в свой мирок. Надо перебить ищеек, чтобы нас не выследили идущие за ними свежеватели плоти. Или, не успеваю договорить. Перед глазами выскочил экран да помелькающим тревожным красным сообщением. Зона обучения 1-4. Город падших. Внимание! Замечено вторжение из пекла в месте проведения задания. Подтвержден 6 краткий класс опасности. Инструктор Лориан Беа Двухвостый вступил в сражение. Подмога прибудет через 37 минут. Кандидаты в первопроходцы. Награды за истребление нежити временно отключены. Подготовьтесь к оборонительному бою или как можно быстрее покиньте опасную зону. Глава 11. Босс свернулся. Зона обучения 1-4 город падших. 11 часов от начала испытания. Утреннее солнце пробивается сквозь нависшие над городом тучи. Льет не переставая промозглый дождь. Мы стоим на все той же крыше, откуда подстрелили орла-гиганта. Феи, сплевываю на пол. Порой повышенная чувствительность – это проклятие, а не дар. Инфернальной маны становится все больше. Хочется выплюнуть недавно съеденный завтрак, помыться в душе, а потом оторвать головы всем демонам. В смысле, вторжение из пекла? Циолковский удивленно хлопал глазами, читая сообщение с экрана ДОПа. Мы же в зоне обучения. Здесь такого не должно быть. Награды отключены, эвакуацию провести не могут. Советуют подготовиться к оборонительному бою и выждать 40 минут? Да это же бред. Качаю головой, глядя на парня из Бзержинска. Он не видел моей войны за веру. Рейд пекла – это прийти, быстро разграбить и свалить. Им не нужно много времени, прикидываю в уме, как бы все объяснить. Представь несколько крупных поисковых отрядов, разбитых на группы поменьше. Судя по классу опасности, это рейдовый легион пекла. Ищейки находят добычу. За ними идут адские солдаты, которые ее собирают. Свежеватели плоти командуют крупными отрядами. Это демоны решалы в ранге ветерана 2. Порождение пекла, как саранча, пронесутся по городу, стараясь урвать все, что смогут, а потом уйдут. Люди, нежить, животные, мутанты, брошенный кем-то артефакт. Они заберут все, что смогут, и сбегут обратно в пекло. Жаль, но от поисков кандидата с эссенцией призыва придется временно отказаться. Вручив патрон с шаром нашему ушастому снайперу, кивком указываю на дверь. Томагавк, не вздумай занимать позицию на крыше или в упор к окну. Сейчас в небо поднимется пепельная тля. Слышал о ней, эльф кивает, мгновенно становясь серьезным. Наводчики поисковых групп. Попадусь им на глаза и считай, что не жилец. Как и в прошлый раз, патрон Циолковского использую только в крайнем случае. Какие у нас планы, Кэп? Для начала найти быстрый и безопасный путь назад. Нам повезло с погодой. Ищейкам будет сложнее взять наш след. До нашего лагеря там можно по прямой пройти. Подойдя к краю крыши, указываю на приметный участок города неподалеку. Разграбленный дорожный магазин, автомастерская с перевернутой машиной, несколько заведений попроще и жилые здания напротив. Все тихо и мирно. Вездесущая орда нежити обходит этот участок города стороной. Странное место, снайпер тоже замечает необычность. Проверить стоит, подхватываю свой рюкзак. Возможно, там спит один из хозяев города. Спрятаться рядом с ним будет не такой уж плохой идеей. Есть вариант, что он проходит поднятие ранга или физическую трансформу. Такие колебания маны обычно отпугивают слабых монстров. Томагавк, ты займи позицию и прикрывай нас издали. Марк, щелкаю пальцами, привлекая внимание Циолковского, впавшего в прострацию. Так не должно быть, бормочет парень, и наконец фокусирует взгляд на мне. Да, в смысле, да, слушаю, ты в порядке? Спрашиваю, не сводя взгляда с парня. Да, Циолковский отводит глаза в сторону. Ощущение, правда, что мир каждый раз разбивает мои розовые очки стеклами вовнутрь. Думаю, сейчас все будет хорошо. Даже чуток почувствовал себя счастливым от того, что стать первопроходцем для меня теперь не мечта, а вполне реальный шанс. В такие моменты всегда происходит какая-нибудь напасть. Всегда. Понимаешь, всегда так происходит. Пожимаю плечами, с серьезным видом смотря на парня. Судьба всегда будет пробовать тебя на зуб. Вопрос не в том, сколько раз ты упадешь, а сколько раз поднимешься. Замерший у входа в дом Томагавк удивленно обернулся. Что? Спрашиваю, чувствуя, что в голос опять подмешалась власть. Я вас ни с кем не сравниваю, лишь объясняю очевидное. Эльф коротко кивнул, и из-под маск-халата донеслось. Твой дух аристократа порой пугает, Кэп. Томагавк в ритуальном жесте перекрестился. Мой командир, земля ему пухом, про судьбу также затирал. Разобравшись с целеуказанием для команды, перепрыгиваю с крыши одного здания на другое. Марк, притихнув, идет за мной. Ощущение инфернальных эманаций становится все сильнее. Судя по тому, что инструктор Лориан Двухвостый уже вступил в схватку, портал в пекло открылся где-то неподалеку. Надо найти укрытие до того, как ищейки и свежеватели плоти доберутся до этих мест. Чертов дождь. Во время очередного прыжка на соседний дом, поскользнувшись, я едва не сваливаюсь вниз. Прямо в бегущую орду нежити. Десятки тысяч голодных до плоти монстров бегут прочь, будто чего-то испугавшись. Вполне возможно, инфернальные эманации чужеродны даже им, и они инстинктивно их избегают. Добраться до нужного участка города удается спустя 10 минут. Сразу приходит понимание, что я ошибся в предположении. В подозрительно тихом квартале нечто мерно пульсирует маной. Монстры куда чувствительнее человека, орка или эльфа. Даже безмозглые зомби будут стараться держаться подальше от источника таких пульсаций. Все было понятно, спит здесь притаившийся монстр Абсолют 7 или целый Архимаг 8 с бьющимся у него в груди источником. Но это невозможно в зоне для новичков. Будучи опытным целителем, я мгновенно понимаю, что у пульсаций уж больно ровный ритм и сила колебаний. С минуту прислушиваюсь к своим ощущениям. Механизм, или монстр в спячке. Рядом удивленно топчется Циолковский, бросая в мою сторону настороженные взгляды. Граут, чего встал? Пошли уже, тут же идти всего ничего осталось. Подняв руку над собой, сжимаю пальцы в кулак. Знак внимания для прикрывающего нас томагавка. Что-то неладное творится. Начиная отсюда, указываю Марку на границу подозрительного участка города. Идешь за мной на расстоянии не меньше 20 метров. Тихо, ничего не говоря. Близко не подходишь ни при каких обстоятельствах. Всегда держи меня в поле зрения. Снимаю пистолет с предохранителя и иду вперед первым. Циолковский послушно идет следом. Может, тут стоит генератор пространственных помех? Инструктор Лориан Двухвостый мог таким образом прикрыть кандидатов бонусного этапа от прямого столкновения с порождениями пекла. Аккуратно проверяю, работает ли мое хранилище. Создаю в левой руке окно вход, а в правое окно выход. Армейский нож исчез из левой ладони и тут же появился в правой. Нет, это не пространственные помехи. Едва уловив запах свежей человеческой крови, мгновенно накладываю на себя фокус, ускорение и усиление. Дождь последние 12 часов льет не переставая. А значит, крови тут пролили много и совсем недавно. Слева – разграбленный магазин, чуть дальше – автомастерская. Затем несколько лавок непонятного назначения. Из дверей одной из них торчат чьи-то лежащие на полу ноги. Прямо на моих глазах тело втаскивают внутрь, оставляя за собой кровавый след. Делаю шаг вперед и в тот же миг ощущаю на себе чей-то взгляд со стороны. Еще один, и еще, четыре или даже пять источников внимания сосредоточились на мне. Чувство опасности резко взвыло. Для моего сознания время замедлило свой ход. Вот сквозь вязкий воздух падают капли дождя. Еще медленнее. Глаз стал различать ранее ускользающие детали. Угроза слева. Под навесом магазина. Кто-то есть. Там в полумраке от стены стремительным движением отделяется фигура здоровенного парня. Плащ хамелеон, 2 метра росту, мощный подбородок, руки сжимают помесь молота и секиры, от которой исходит запах крови. На лице убийцы звероватая улыбка мясника. Двигаясь под ускорением, здоровяк мгновенно выскакивает из-под навеса, замахиваясь на меня секирой. Не успевая толком уклониться, парирую удар пистолетом, отводя его в сторонку. Звеньк. В тот же миг из-за спины крепыша вылетает второй убийца. Гибкий и быстрый, словно змея. Ловкач поскальзывается на мокром асфальте, и его попытка атаки заканчивается ничем. Быстро сориентировавшись в обстановке, он рванул к Циолковскому, маячившему за моей спиной. Я же в тот миг бью здоровяка ребром ладони в шею, накладывая паралич. Руку кольнуло от встречного заряда. Автоматическая защита? Да ладно. Едва отдернув руку, тут же чувствую у виска нечто странное. Метка, догадка мгновенно проносится в ускоренном сознании. Здоровяк, зарычав, совершил толчок плечом. Точнее, попытался, уперевшись в меня, как баран в неподвижную стену. Не ты один тут используешь усиление и тело, прошедшие трансформу, говорю вполголоса, слыша, как сзади на землю снова валится тело ловкача. И не только тебе здесь прикрывают спину, но томагавку нужно время на перезарядку. Сложив пальцы в скальпель, попросту пробиваю крепышу гортань. Моей власти плевать на чью-то там автоматическую защиту. Дар рода, активное плетение, перед лицом реальной силы все это пыль, не стоящая внимания. Пальцы нагрелись от попыток убийцы защититься. Выбросив оружие, крепыш схватился за раненую шею. Из дома, где недавно внутрь затаскивали труп, выбегают еще двое убийц в плащах-хамелеонах. Здоровяк, ловкач, пара мародеров. Краем глаза замечаю в магазине пятое действующее лицо. Девушка-блондинка, на лице, смесь брезгливости и ненависти ко всему живому. Эта фурия держит двумя руками пистолет монструозного калибра. На кончике его ствола разворачивается крохотных размеров окно портала. В тот же миг метка около моего виска активируется. Сердце пропускает удар. Да вы издеваетесь. За долю секунды до меня доходит, что сейчас произойдет. Приходится действовать на опережение. Создаю прямо под меткой виска окно вход в мое хранилище. Затем в ладони свободной руки окно выход из хранилища, и направляю его на голову здоровяка. Бам! В магазине грохнул выстрел, и голова раненого крепыша буквально взрывается от мощи выпущенной пули. Стрелять через хранилище? Вау! А что, так можно? Направляю руку на пару мародеров. Бам! Одному из них грудную клетку пробивает на вылет, отбрасывая назад. Бам, бам, бам. Магазин тонет в грохоте выстрелов. Второй мародер успевает в прыжке дважды уклониться, но третья пуля фурии не оставляет ему шанса. Сзади раздаются тихие хлопки пистолета Марка и следом. Клач, клач. Оружие в руках девицы дважды издает сухой щелчок. Видя, что я все еще стою на ногах, Фурия хватается за нож на поясе. Метка у моего виска в тот же миг исчезает. Мой пистолет после удара секирой здоровяка пришел в полную негодность. Так что, недолго думая, швыряю его в лоб девице. Попал, и это странно. У нее нет ни намека на ускорение, усиление или фокус. Расчет на неожиданность, группу и дар рода со стрельбой через микропортал по метке. Что же, практически ни у кого из кандидатов в первопроходцы не было бы шанса против такой командной связи. Фурия, получив удар в голову, стала осторожно подниматься. Специально даю ей время, заодно смотря, не выскочит ли сейчас еще кто-нибудь. «Живой?» – спрашиваю у Марка. «Ага, слава моему ушастому ангелу-хранителю», – Циолковский мрачен. Капли дождя стекают по его лицу. В Дзержинске за такие нападения сразу на виселицу отправляют. Но даже так у палача не бывает выходных. Топнув ногой, создаю эхо жизни, продвинутую технику обнаружения. Не считая нас с Марком и поднявшейся на ноги Фурии, поблизости больше живых нет. Поэтому без зазрения совести захожу в магазин. «Зачем вы устроили охоту на кандидатов?» Спрашиваю, добавив в голос столько власти, что штукатурка со стен стала сыпаться. С полок со звоном падают осколки взрывающихся бутылок. «От вас разит кровью, леди». Фурия, зло оскалившись, потянулась не за упавшим ножом. «Не еет». Схватившись за свои наручные часы, она вытащила из них тончайшую проволоку, какой обычно пользуются убийцы-душители. Шансовое оружие, одним прикосновением парализую руку Фурии и добавляю легким пинком в голень. Она падает на пол. Я задал вопрос. Власти в голосе уже столько, что Марк замер в паре метров от входа в магазин, боясь войти внутрь. У Фурии же ноль реакции. Это аномально. Даже с парализованной рукой и без оружия она продолжала смотреть на меня со смесью брезгливости и отвращения. На второй действующей руке Фурии мелькнуло кольцо. Сковырнув его большим пальцем, девица привела в действие гибкую иглу и снова замахнулась на меня. «Смотрю, по-хорошему ты не понимаешь», парализовав вторую руку девушки, выпускаю на волю свою жажду крови. Организм скачком переходит в боевой режим. Власти жажда крови вырываются из меня факелом смертоносной ауры. Все здание дрожит от разливающейся в пространстве мощи. «Зачем вы убивали кандидатов?» На лице Фурии наконец проявляется хоть какое-то проявление новых эмоций. «Во имя господа нашего», — произносит она, с вызовом смотря мне в глаза, — «вы низшие, грязнокровки, рожденные из противного господу слияния человека с животным миром. Вы непобратимы нам по крови, и не носите знаков тех, кто живет под благостью господа, как его рабы. Всех вас, носителей грязной крови, мы предадим земле и не допустим к силе древних. Вам нет места в нашей стене». То, что передо мной фанатик с промытыми мозгами, очевидно. Нет смысла апеллировать к целительскому опыту и генетике. ХМ, генетике, взгляд цепляется на неестественно правильную симметрию лица у Фурии. Она блондинка, как и ловкач, и здоровяк. Плюс признаки врожденной, а не приобретенной начальной физической трансформы. Селекция, внимательно смотрю на Фурию, но у той в глазах плещется одно безумие. И, видимо, направленная коррекция генов, отключено чувство страха. Вы зовете других грязной кровью, так как сами в ней эксперты. У входа в магазин раздается копошение. Шеф, это дизайнерские дети. Циолковский, сглотнув, смотрит на труп здоровяка. Прусы, проще говоря, мнят себя пупом земли, хотя кровь у них того же цвета. Чаще всего блондины с татухами на левых запястьях. Правая это метками стены занята. Меня старики-первопроходцы из Дзержинска предупреждали, что с ними лучше никогда не пересекаться. Для них мир разделен на своих чистых, рас и рабов и всех остальных, кто заслуживает только истребления. Вот как, быстро обдумываю ситуацию. То есть, это национальная идеология, а не выверт сознания одной конкретной группы кандидатов в первопроходцы, тогда в допросе нет никакого смысла. Еще один паралич останавливает сердце Фурии, ставя точку в нашем диалоге. Была бы пуля, подарил бы ей куда менее безболезненную смерть. «Обыщи здание», бросаю на ходу Циолковскому, прячущемуся от дождя под навесом магазина. «Здесь или в соседнем строении, должен быть их лагерь и рюкзаки. Я проверю периметр. Где-то тут должен стоять отпугиватель, имитирующий присутствие сильного монстра. Побродив десяток минут по странному участку, нахожу аж целых 15 весьма сложных артефактов. 14 из них создают внешний охранный контур, проще говоря, границу опасной территории, а последний задает ту самую пульсацию, имитирующую присутствие сильного монстра. Ман эта штуковина пожирает много, очень много, но 2-3 одаренных в ранге ученика вполне способны поддерживать его работу в течение суток и больше. Никакая эссенция не требуется, только прорва маны и постоянная зарядка накопителя.